Нил неглубоко затянулся и украдкой из-под руки посмотрел на остальных, не наблюдает ли за ним, не ждут ли, когда он рванет в сортир или к балкону, чтобы потом беспощадно осмеять. Но нет, похоже, им не до него. А Джон чуть не пополам сложился на стуле, самозабвенно сосет кулак, в который зажата папироса с травкой. Линда с Ринго ставят друг другу паровозики и хихикают о чем-то о своем. Все честно. «Не, это...» Линда взглянула на него с ободряющей улыбкой. Вообще-то он хотел сказать, что не берет его кавказская ботаника. Но слова почему-то застревали в горле и не хотели наружу. «Вот», — бессильно резюмировал он. «И хорошо», — сказала Линда и подернулась розовой дымкой. Нил протянул нетвердую руку за кусочком дыни, но тот неожиданно ожил, в два прыжка перемахнул через стол и плюхнулся на пол. «Ломанулся», — глупо хихикнув, констатировал Нил. «Как черепашка из вольера», — поддакнул Джон. «Черепашка — зверь безвредный», — изрек Нил, гордясь своей мудростью. Все важно закивали. «А трубка твоя сгорела», — патетически продолжил Нил. «Да уголечков. И фирма Данхил по-другому пишется, я узнавал». Ринго с виноватым видом покачал головами. «А я сейчас стихи почитаю», — неожиданно предложил Джон и надолго замолчал. «Это было твое лучшее стихотворение», — прервал затянувшуюся паузу Ринго. «Кофе хочу», — заявил Нил и попытался встать. «Кофе сейчас не надо», — сказал Ринго. «Кофе только кайф выбит. Лучше мы еще вина выпьем». «А тебе, как непьющему, вот это». Он протянул Нилу маленький красноватый пузырек, до половины заполненный какой-то густой жидкостью. «По 2-3 капельки в каждую ноздрю. Нормальный полет гарантирую». «Эй, а мне?» А Джон протянул к пузырьку тощую руку, по которой Ринго не сильно хлопнул. «Ты что?» Джон обиженно затрепетал ресницами. «А ты и венцом догонишься!» Небрежно проговорил Ринго. «Имей совесть!» А Джон начал конючить, но выпросить сумел только еще одну папироску, которую мрачно засунул за ухо и прикрыл черной сальной прядью. «Ну, на старт!» — скомандовал Ринго, разливая по стаканам. Что-то стало зябко. Нил медленно поднялся, намереваясь прикрыть окно. Но, подойдя вплотную, передумал. Снял с больничной кровати покрывало, набросил на плечи. Придвинул кресло к окну и сел. Дотянулся до тумбочки, достал новую свою трубочку, принялся набивать. «Третий час, однако», — бормотал он, трамбуя табак. «Однако проглючило меня тогда не слабо. Ни черта потом не мог вспомнить. А вот теперь, кажется, кажется...» Нил щелкнул зажигалкой. Часть третья. Он шел по желтой песчаной дороге, извилисто струящейся между ароматных лиственниц, озаряемых мягким закатным солнцем. Оно напоминало спелый лоснящийся апельсин на голубой скатерти неба с жемчужной каемочкой облаков, будто нарочно придуманных для того, чтобы солнышко могло тактично ретироваться за них при первом же подозрении на причиненное кому-либо неудобство. Дорожка полога забирала вверх, уводя Нила к зеленому холму, увенчанному величественным зданием с куполом цвета слоновой кости.